Понедельник, 5 ноября 2007 года. Я ухожу с работы позже всех, зато в метро уже нет давки. Когда я только сюда устроилась, я уходила вместе со всеми. Это было ежедневной пыткой. В толпе я вся обмирала от страха. Столько вокруг лиц, потных тел, прижимаются, напирают со всех сторон. В час пик так просто, если кому надо затеряться в толпе, и я точно уже не смогу убежать. Некуда. Теперь я ухожу с работы гораздо позже, зато и приходить могу позже. А в метро я действую так. Хожу по платформе туда-сюда, в поезд запрыгиваю в последнюю секунду. Так я, по крайней мере, точно знаю, кто садится в мой вагон. Сегодня долго не могла решить, каким путем возвращаться. Каждый день новый маршрут. Такое у меня правило. На середине пути всегда выхожу, иду примерно милю пешком, потом сажусь на автобус или снова спускаюсь в метро. А последнюю милю до дома всегда иду пешком. Тоже каждый раз чуть иным путем. Я переехала в Лондон из Ланкастера всего-то 2 года назад, но городские маршруты знаю не хуже коренных лондонцев. Конечно, трачу на поездки кучу времени. И это здорово выматывает, но куда мне торопиться? Главное, так гораздо спокойнее. Я вышла из автобуса у парка Стюарт Гарденс, но где-то рядом пускали петарды. В холодном воздухе висела противная кислая гарь. Я свернула на Хай-стрит, обогнула парк немного, вернулась назад по Лоример-роуд и свернула в наш переулок. Ненавижу переулки. Но наш, слава богу, хорошо освещен. Зашла в наш дворик, спряталась за гаражами и, осторожно высунувшись, скользнула взглядом по стене, нашла свои окна. В столовой горит свет. Занавески наполовину раздвинуты. 8 ярко-желтых светящихся квадратов с одной стороны, 8 с другой. Занавески висят строго вертикально, какими я их и оставила. Полоска света между ними ни на дюйм не сузилась и не расширилась, значит, в мое отсутствие их никто не трогал. Можно идти дальше, — уговариваю я себя. Все хорошо. Никакой опасности. В квартире никого нет. В конце переулка крутой поворот налево, и вот я уже почти дома, на Толбот-стрит. Я справилась с искушением пройти лишний кусок. Сегодня постараюсь попасть в дом с первой попытки. Оглядевшись, я быстро вставила ключ, достала его еще в автобусе, в замок. Секунда, и дверь захлопнулась за моей спиной. Приступаю к проверке. Сначала притолока. Медленно провести рукой вдоль всего периметра двери, чтобы ничего не пропустить, выступ или щель, которых раньше не было, 6 раз проверить. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 раз повернуть ручку двери. 6 раз повернуть другую сторону. 6 раз подергать. И тут, как нарочно, приоткрылась дверь квартиры под номером 1. И оттуда высунулась голова миссис Маккензи. «Кэти, привет! Как поживаете?» «Все нормально. Спасибо», — сказала я, широко улыбаясь ей. «А у вас все хорошо?» Она кивнула, внимательно оглядела меня, склонив голову на бок. Она всегда так делает. И закрыла дверь. В ее квартире орал телевизор. Тоже как всегда. Выпуск вечерних новостей. За все время, что мы знакомы, она ни разу не поинтересовалась, что это я проделываю с дверью. Придется начать все сначала. Может быть, миссис Маккензи нарочно высовывается, знает, что мне теперь придется все повторить? Вообще-то, обычно с наружной дверью я справляюсь легко, застреваю редко. Ну ладно, начинаем по новой. Притолока, края двери, дверная ручка. Сосредоточься, Кэти, а то проторчишь здесь всю ночь, как проклятая. Слава богу, с наружной дверью покончено. Можно подняться на площадку. А там сначала надо прислушаться. Итак, внизу шумит телевизор. На дальней улице сирена скорой помощи, в моей квартире тишина. Петарды продолжают хлопать. Но отсюда хлопки звучат глуше. Боже, что это? Пронзительный вопль на улице заставил меня подпрыгнуть и схватиться за сердце. Но за ним последовало невнятное бормотание и укоряющий женский смех. Я открыла свою дверь, огляделась. Нет ли кого на площадке? Зашла в квартиру, захлопнула дверь и приступила к запиранию замков. Сначала нижний замок, потом накинуть цепочку и задвинуть уходящий в потолок болт. Стараясь не дышать, я приложила ухо к двери и прислушалась. Тишина. Выглянула в глазок. Никого. Лестничная площадка с лампочкой под потолком пуста. Теперь пошарить по притолке, чтобы убедиться, дверь плотно вошла в короб. 6 раз повернуть ручку в одну сторону, потом 6 раз в другую. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Замки надежные. А вдруг я забыла их запереть? Я отперла и снова заперла каждый замок по отдельности. 6 раз. Каждый раз проверяя, крепко ли они держат дверь. Успокоившись немного, я смогла, наконец, отойти от двери и заняться осмотром квартиры. Сначала окна. Проверяю задвижки и сдвигаю занавески. По кругу, во всех комнатах. Начинаю всегда с окна, выходящего на улицу. Защелка сидит глубоко в пазу. Ощупываю раму. Все в порядке, окно закрыто плотно. Остается только задвинуть занавески, отгородиться от ночной тьмы. Теперь меня уже никто не сможет увидеть с улицы. Разве что я подойду близко к окну. Не забыть проверить края занавесок. Они должны свисать до самого пола, образуя строго прямую линию. Хорошо. Перехожу к балконному окну. Летом я смотрю с балкона на наш садик и обязательно на стену ограды. Но сейчас осень, после 5 вечера все равно ничего не разглядишь. И я проверила задвижки, подергала каждую 6 раз, потом 6 раз повернула ручку. Защелки крепко держат окна, ручка проворачивается как надо. Я задернула тяжелые шторы на шелковой подкладке, уличная темнота исчезла. Хорошо. Теперь кухня. Здесь окно не открывается вообще, но я все равно каждый день проверяю его. Опускаем жалюзи. Так. Двигаемся дальше. Я постояла минуту около кухонного стола, напоминая себе, в каком порядке лежат в ящике ножи и вилки. Открыла ящик. Все правильно. Вилки слева, ножи в середине, а справа ложки. Я закрыла ящик, снова открыла, чтобы еще раз удостовериться. Да, ножи посередине, вот же они, а вилки слева. Закрыла ящик. Нет, надо проверить, вдруг я что-то перепутала. Открыла ящик в 3-й раз. Теперь точно можно не волноваться. Далее ванная комната. Маленькое матовое окошко на самом верху не открывалось в принципе, но я все равно встала на крышку унитаза и ощупала раму, подергала ручку и опустила жалюзи. Так, осталась только спальня. Там 2 больших окна, выходящие в сад, но тут занавески уже задвинуты еще утром перед уходом на работу. Набравшись смелости, я шагнула во мрак комнаты и раздвинула занавески. Для подъемных окон спальни я заказала дополнительные задвижки и теперь проверила каждую 6 раз, выдергивая язычки из пазов и снова втыкая их. Затем снова тщательно задернула занавески, чтобы не было видно ни кусочка темного стекла. Включила настольную лампу у кровати, присела на краешек, несколько раз глубоко вздохнула, пытаясь отогнать нараставший страх. В 7:30 по телевизору интересная передача. Часы на прикроватной тумбочке показывали 19:27. Я собралась подойти к телевизору, но страх не отпускал. Хотя я твердила себе, что все в порядке. Причин для паники нет. Ведь уже все проверено, я дома. Здесь мне ничто не грозит, вот черт!» Сердце по-прежнему колотилось, готовое выскочить наружу. Вздохнув, я поднялась к кровати, подошла к входной двери и начала все по новой. Как же я все-таки устала от своих идиотских проверок. Когда же это прекратится? Я живу так уже 3 года. Пора с этим кончать. Да, пора кончать. В этот раз мне потребовалось проверить дверь 12 раз, прежде чем я смогла перейти к окнам.